Глава 59. «А где мама?» — смотрю на Алекса, заглядывая в салон его Майбаха. «Инга сейчас занята на съемках», — отвечает с легкой улыбкой на губах отчим. Когда накануне он сказал, что нам нужно будет посетить один важный ужин, мне даже и в голову не могло прийти, что под словом «нам» он имел в виду нас двоих. Ведь это нелогично. «Зачем нам вдвоем ехать куда-то? А у меня даже не возникло вопросов накануне». К тому же хотелось, чтобы мать успокоилась и перестала коситься на меня, как на врага. Но, видимо, зря я даже не поинтересовалась, что именно за ужин это будет. «Тимур к нам присоединится?» — остается надежда на него. Хотя он и предупредил о какой-то важной встрече, где должен появиться по поручению отца, но я верю, что сводный успеет и не оставит меня наедине с отчимом. «Его ждать не стоит. У него важное дело. Садись», — кивает он на соседнее кресло. Перед этим, окинув меня с ног до головы оценивающим взглядом. Переминаюсь с ноги на ногу, но не решаюсь сесть в авто. Внутри неспокойно. То самое чувство, накрывшее меня после разговора с матерью накануне, оно становится гуще. Будто облака, начавшие сгущаться, полностью закрыли собой солнце, и посреди дня наступила ночь. И вот-вот я окажусь в эпицентре грозы. «Стефа, девочка, не тяни время. Нас ждут важные люди, и опаздывать не рекомендуется», — смотрит на наручные часы Алекс. И я, поддаваясь его авторитету, все же сажусь на указанное место. Стоит двери за мной закрыться, как пульс начинает частить, а в ушах шумит. Мне кажется, что я чертов поезд, въехавший в тоннель, настолько часто колотится сердце. «Алекс, прости, но я не понимаю, зачем тебе на этом ужине я?» — спрашиваю, наконец-то справившись с волнением. — Стефания, — приторно улыбается он, — мы теперь одна семья, и меня очень беспокоит твое будущее. — Мне уже не нравится то, с чего он начинает. Я знаю, что ты общаешься со старшим парнем Гордеева, и, наверное, это нормально в твоем возрасте — увлекаться такими, как он. — Такими это какими? — Молодыми, харизматичными, смазливыми. — усмехается он, будто перечисляя недостатки. — Но, Стефания, ты должна понимать, что такие мальчики — это всего лишь временное развлечение. Они не могут дать тебе того, что действительно важно. Я медленно втягиваю носом воздух, чувствуя, как в горло подкатывает тошнота. — А что, по-твоему, важно? — спрашиваю тихо, стараясь не впасть в истерику. Алекс, наконец, поворачивает голову в мою сторону, и его взгляд, цепкий и расчетливый, скользит по моей ноге, что виднеется в разрезе платья. Холодок прокатывается по позвоночнику, и я прячу обнаженную кожу, соединяя ткань на подоле. «Стабильность», — отчим поднимает взор выше, задерживая его на моем лице. «Надежность, положение в обществе, статус», — перечисляет все то, что так высоко ценит моя мать и что глубоко отвратительно мне лично. «Именно поэтому я хочу познакомить тебя с человеком, который может обеспечить тебе достойное будущее». Когда звучат его последние слова, меня будто обливают ледяной водой. «Что?» — смотрю прямо ему в глаза. «Не волнуйся», — успокаивает он. «Это просто ужин. Ничего не решается в один день. Но, Стефания, ты должна понимать, твоя мать и я заботимся о тебе». И мы не хотим, чтобы ты тратила свою молодость на тех, кто этого не заслуживает. А это очень влиятельный человек в наших кругах. Сейчас он одинок. И так получилось, что ты как раз в его вкусе. В голове звенит. Я смотрю в окно, но вижу только размытые огни города. Это что, смотрины? «Алекс», — начинаю я, стараясь говорить спокойно, — «мне кажется, есть недопонимание». Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то устраивал мою личную жизнь. Он вздыхает, будто разговаривает с капризным ребенком. Ты еще слишком молода, чтобы понимать, что для тебя лучше. Поверь, через несколько лет ты сама скажешь мне спасибо. Я не отвечаю, чувствуя, как становится все труднее дышать. Это вряд ли. Я не заинтересована в знакомствах. Машина замедляется перед высоким рестораном с вычурной вывеской. Водитель паркуется и выходит, оставляя нас с отчимом в салоне машины вдвоем. «Стефа», — шумно выдыхает он, — «сейчас послушай, пожалуйста, меня внимательно». Смотрит в лобовое стекло так, будто ему вообще плевать на мое мнение и чувства. «Ты сейчас войдешь в этот ресторан, и будешь такой милой и вежливой девочкой, как никогда в жизни. Потому что ты должна благодарить меня просто за возможность знакомства с таким человеком». Сердце бешено колотится в груди, и меня начинает мутить от возможной перспективы. «Знаешь, сколько охотниц мечтает до него добраться?» — наконец-то смотрит на меня. «Но ни одна шкура не сможет к нему даже приблизиться. Потому что это привилегия, понимаешь, быть к нему приближенной. Чего ты никогда бы не получила, сидя в своей дыре. Скажи спасибо матери, что она любит тебя и хочет устроить твою жизнь как можно лучше. Лучше подумай, что может дать тебе это знакомство. Если ты понравишься ему, то он не станет долго хороводы водить и узаконит ваши отношения. А породниться с таким человеком – большая честь для всех нас. Будь умницей, и тогда у нас с тобой и у твоей матери не будет проблем». Не отводит взгляда в сторону. «Только теперь я не вижу в нем приятного и заботливого мужчину. Передо мной расчетливый змей, для которого чувства других не имеют значения, а люди — всего лишь расходный материал. И, похоже, сейчас в расход он решил пустить меня». «Готовься к приятному вечеру», — улыбается он, но в его глазах нет тепла. Когда он покидает авто и водитель открывает мне дверь, я понимаю, что попала не просто в ловушку, а в самый настоящий капкан, и выбраться из него целой и невредимой уже не получится.